Глава первая. Стояло воскресное утро, часы показывали 9:30, когда комиссар полиции Петр Винстон надел свой пиджак, шитый на заказ, и, стоя перед зеркалом, поправил узел на галстуке. Как обычно, ему пришлось сильно сутулиться, чтобы увидеть свое отражение. Как он сам мог констатировать, месяц отдыха от работы в Национальной комиссии по расследованию убийств сказался на нем положительно. Рыжие волосы выгорели на солнце, лицо приобрело приятный оттенок легкого загара, и он чувствовал себя как никогда бодро. Весной с ним несколько раз случались необъяснимые обмороки на работе, и врач отправил его на больничный, в результате чего он 4 недели назад, против собственной воли, оказался в Остерлене. Это время он по большей части проводил с дочерью Амандой, бывшей женой Кристиной, и ее новым мужем Поппе, владельцем замка Эрснес. Довольно скоро он оказался втянут в расследование дела и помог местным полицейским разгадать убийство знаменитой маклерши по имени Джесси Андерсон. Постепенно преодолев внутреннее сопротивление, Винстон начал со временем все больше ценить Эстерлен, несмотря на странный выговор местных жителей и обилие живности. Но теперь, после 3 недель затишья, он чувствовал себя вполне отдохнувшим и даже несколько заскучал. Собственно говоря, он уже и мечтал вернуться к работе. Стоя перед зеркалом, он провел по пиджаку и брюкам своим верным складным роликом. Не потому, что заметил шерстинки или волосы, а просто так, на всякий случай. Покончив с этим делом, он сложил ролик и убрал в карман, еще раз поправил галстук и вышел из спальни в кухню-гостиную. Жилище, которое выделили ему Поппе с Кристиной, представляло собой идиллический деревянный домик с белеными стенами, тростниковой крышей и частыми переплетами оконных рам. Правда, дверные проемы были низковаты, но Винстон уже привык приседать в нужных местах. Выбрав одну из кособоких керамических чашек на кухне, он налил себе кофе и стал рассеянно перелистывать газету «Симберс Хамс Бладет», пытаясь убить время. Они договорились, что заедут за ним в 9, но, насколько он знал Кристину и Поппе, это, скорее всего, означает 9:50. Один из заголовков в газете гласил: «Сегодня в Дегеберге открывается ярмарка антиквариата и коллекционирования. Более 300 участников, целый километр прилавков. Ожидается не менее 10 000 посетителей». Винстон пробежал глазами статью. Нужно подготовиться к тому, что его ждет. Интересы Кристины и Поппе к антиквариату он не разделял, но дни тянулись довольно однообразно. И это вкупе с тем фактом, что Аманда работала на ярмарке в киоске мороженого, толкнуло его согласиться поехать с ними. Ему не терпелось увидеть дочь за работой. Она стала такой взрослой. Последние недели они как-то сблизились. Все-таки есть большая разница между общением по FaceTime и живыми встречами. Кроме того, его радовал интерес Аманды к полицейской работе. Перелистывая газету дальше, Винстон заметил упоминание Юнны Устерман. В разгар расследования убийства маклерши он ощутил, как между ним и Юнной протянулась ниточка. Однако дело осложнялось тем, что она была главным редактором местной газеты, а он вел следствие. Когда убийца был задержан, они с Юной пару раз перезванивались, но потом она уехала в отпуск, и все ушло в песок. Уже через 2 недели он должен будет вернуться в Стокгольм. Стоит ли предпринимать новые попытки? Свернув газету, Винстон положил ее в аккуратную стопку у входной двери, затем сложил в карманы мобильный телефон, бумажник и записную книжку в кожаном переплете, снял с крючка черный зонт с ручкой из красного дерева и шагнул за дверь в ясный солнечный летний день. При домике под названием Бекестюган буйно зеленел очаровательный маленький садик. Винстон, всю жизнь проживший в городе, не переставал удивляться тому, как быстро все растет. Только 3 дня назад он прокатал по всему газону старую пыхтящую газонокосилку марки Хьюскварна. Но, похоже, траву пора снова подстригать. Ползучие растения, доходившие ему до талии, когда он прибыл сюда, теперь уже почти добралось до водосточного желоба под крышей. Стоя на крыльце, он вдохнул полной грудью. Пахло восхитительно. Наверное, из-за постоянного стресса в своей привычной жизни в Стокгольме он перестал обращать внимание на запахи. Его мысли прервал темный ягуар, заехавший на дорожку перед домом. Попе, полноватый мужчина в возрасте за 50, в льняной рубашке, солнцезащитных очках и с платком вокруг шеи, выскочил из машины со стороны пассажирского сиденья. «Прости, что мы задержались», — сказал он, открывая Петру заднюю дверь. «Я с удовольствием взял бы вину на себя, но это означало бы солгать». Кристина, сидевшая за рулем, закатила глаза. «Ты уверен, что хочешь поехать с нами, Петр?» — спросила она, глядя на него в зеркало заднего вида. «Там сплошной антиквариат, значит, мы пробудем там полдня». «Конечно, хочу», — с наигранным энтузиазмом ответил он. «К тому же мне не терпится повидать Аманду». Кристина выехала с дорожки и рванула так резко, что Винстон автоматически схватился за поручень под крышей. «Ты ведь приедешь к нам в следующий четверг, когда в замке будет сниматься очередной выпуск шоу антикваров?» — спросил Поппе с переднего сиденья. «Фабы в отличной форме. Это будет самое крутое событие года». «Фабиан Андерли», — пояснила Кристина. «Он звезда программы шоу антикваров. Они с Поппе вместе учились». Винстон кивнул, делая вид, что понимает, о чем речь. В телефоне у Поппе звякнуло, он достал его, поднял темные очки на лоб и громко рассмеялся. Кристина с любопытством посмотрела на мужа. «Это от Фабе». Поппе кивнул. «Он уже на ярмарке, судя по всему, ему не дают прохода. Вот послушай». Он прочел вслух дисплей телефона. «Стоит мне прикоснуться к подставке для яйца, как народ сразу думает, что это Фаберже. В следующий раз придется замаскироваться. Что скажешь насчет накладной бороды и усов?» Поппе снова расхохотался. Очень в его духе. Встретившись взглядом с Винстоном в зеркале заднего вида, Кристина снова закатила глаза. «Если Фаба действительно не хочет, чтобы его узнавали на ярмарке антиквариата, он ведь может одеваться поскромнее и отказаться от этих невероятных очков», — проговорила она. Поппе сделал вид, что не слышит. Винстон невольно восхитился этой тактикой. Они ехали на север по извилистым проселочным дорогам, минуя идиллические деревушки и беленые церкви. Вокруг простирались восхитительные ландшафты, ивовые аллеи и сочно-желтые поля, мягко волновавшиеся на летнем ветру. То тут, то там можно было заметить дымок и пыль от работающего комбайна. Возле ярмарки в Дагеберге на свежескошенном лугу ровными рядами стояли сотни припаркованных машин. Чтобы попасть туда, надо было свернуть на узкую гравийную дорожку и проехать мимо юноши с пушком на верхней губе и в жилете и свежеотражающей ткани, с переменным успехом пытавшегося направить посетителей на определенное парковочное место. Кристина опустила стекло. «Добрый день, мы участники», — солгала она. «Только завезем пару предметов». Не дожидаясь ответа, она снова подняла стекло и проехала мимо растерявшегося юнца. Прикрыв лицо рукой, Винстон пригнулся на заднем сиденье. Такое поведение было вовсе не в его стиле. Совсем рядом с ярмарочным пространством с парковки выезжал белый фургон, и Кристина тут же бесцеремонно заняла его место. «Надеюсь, мне удастся купить что-нибудь для сада. Не хочется тащить покупки через все поле», — объяснила она свое поведение. «Видишь ли, Петр, у Кристины новый проект», — шутливым тоном произнес Поппе. «Теперь после трех пожаров и семи наводнений, то есть когда мы закончили ремонт в замке, я предвкушал беззаботные летние дни в беседке с бокальчиком джин-тоника в руке. И что делает моя любимая жена? Конечно же, она требует, чтобы мы немедленно начали создавать в саду копию Версальского парка». «Ничего подобного», – парировала Кристина. «Я хочу только одного – воссоздать сад вокруг замка в том виде, в котором он существовал 200 лет назад. Воспринимай это как культурный проект». Поппе развел руками. «Ну, зачем же останавливаться на этом? Замок строился в 14 веке. Почему бы заодно не вырыть рвы и не построить подвесной мост?» Вежливо рассмеявшись, Винстон отстегнул ремень безопасности и открыл дверь машины. Ему хотелось поскорее размять ноги и избавиться от переругиваний Кристины и Поппе. Территория ярмарки огромная, размером с 3-4 футбольных поля, располагалась в долине и представляла собой бескрайные ряды одинаковых деревянных столов с разноцветными тентами. Столы группировались вдоль проходов, тянувшихся через всю площадь параллельно друг другу. Гул толпы то и дело перекрывал голос из громкоговорителя, делавший объявление. «Зонт можешь оставить в машине», — сказала Кристина. Шансы, что пойдет дождь, равны нулю. «Надеюсь на лучшее, но готов к худшему», — ответил Винстон. Первый проход был тесным, забитым людьми. Туристы в шортах и сандалиях с обгорелыми на солнце лицами. Детские коляски, рюкзаки, обилие хот-догов и тающего мороженого в непосредственной близости от костюма Винстона. «Будем действовать систематично, чтобы ничего не пропустить», — сказала Кристина. «Сначала просмотрим все проходы, а после пройдемся по внешнему кругу». Она потянула за собой попы к первому ряду столов, а Винстон не спеша пошел следом, опираясь на зонт, как на палку. Первое, на что он обратил внимание, — это запах. Интересная смесь свежескошенной травы, пыли, старого брезента, сырости и жареной селедки. Он порадовался, что ему не приходится находиться среди всех этих ароматов целыми днями. Пройдя всего метров 10, он констатировал, что предметы, которыми здесь торгуют, вряд ли можно назвать антиквариатом. Некоторые прилавки были заполнены товарами, подходящими для блошиного рынка, разбросанными в случайном порядке. Фрагменты сервизов, виниловые пластинки, старые журналы и проржавевший инструмент. У других продавцов были исключительно продуманные столы с немногочисленными дорогостоящими товарами. «Сюда приходят все, от скупщиков наследства до частных лиц и коллекционеров, которые избавляются от излишков», — пояснила Кристина, остановившись перед столиком, где предлагался фарфор 50-х и 60-х годов. Тарелки и чашки с ярким декором в виде цветов, черточек и точек. Узор из больших зеленых листьев показался Винстону знакомым. «Это сервиз Берсо Стинга Линдберга, икона 50-х», пояснила Кристина, потом указала на чайные чашки черно-белую полоску. «А вот эти называются зебра и стоят по 1000 за штуку». Винстон сразу понял, что дела у продавцов идут неплохо. Вокруг активно происходил обмен купюр и онлайн-переводов на пакеты с тщательно завернутыми в бумагу ценностями. Вдалеке он заметил патрулирующих в толпе Свенска и Эллендера, полицейских из Симрисхамна. Увидев его, они кивнули. «Хорошо, что они здесь и на виду», — подумал Винстон. «Такого рода скопления людей всегда привлекают карманных воришек». «Петер, ты что-нибудь коллекционируешь?» — спросил Поппе. «Разве что неиспользованные дни отпуска», — ответила Кристина, не отрывая глаз от выставленных на столе садовых горшков. От ее шпильки Винстон смутился. «Нет, я ничего не собираю», — ответил он. «А у меня вот целая коллекция ножей для сигар. Увидишь где-нибудь такое, скажи мне». Кристина застряла у очередного стола, отчего Винстону и Поппе тоже пришлось остановиться. Здесь торговала пожилая пара по случаю ярмарки, одетая по моде 60-х годов. На столике лежало множество разноцветных предметов, в основном пластмассовых, из 60-х и 70-х. Винстон отметил про себя, что это вовсе не садовая мебель. Он окинул взглядом соседний прилавок. Там продавались только маленькие глиняные фигурки в примитивистском стиле, показавшиеся ему знакомыми. «Это Лиза Ларсон», — сказала Кристина. «Но при таких ценах их купят разве что японцы». Оглядев покупателей, толпившихся у прилавка, Винстон действительно заметил мужчину и женщину азиатской внешности, вертевших в руках фигурки. Рядом с ними на земле стояла большая сумка-тележка. «Сюда приезжают торговцы антиквариатом со всего мира», — продолжала Кристина. «Мы наверняка столкнемся тут в проходах с кем-нибудь из экспертов шоу антикваров». «А вот и самый известный из них!» — воскликнул Поп и радостно замахал мужчине в болотно-зеленом блейзере с голубым платком на шее и ослепительной улыбкой на губах. «Фабе, мы здесь!» Толпа расступилась, чтобы пропустить мужчину. Он был в возрасте Попа, абсолютно лысый, в очках необычайной формы в ярко-красной оправе, сделанных явно на заказ у дизайнера. Судя по взглядам и шепоткам в толпе, его все узнавали. «Попе, Кристина!» — громко воскликнул он и по очереди обнял их. «Как у вас дела?» — он изобразил на лице ужас. «Но вы с пустыми руками». «Да мы только что приехали», — извиняющимся тоном проговорил Попе. «А это Петер Винстон, бывший муж Кристины, лучший полицейский Швеции». Он слегка похлопал Винстона по плечу. «Фабе, один из моих старых друзей». «Ну-ну, не такой уж я и старый», — рассмеялся тот, протягивая ладонь Винстону. «Ну, хорошо, один из моих лучших друзей», — поправился Попа. «Петр, ты наверняка видел его по телевизору». «Приятно познакомиться», — произнес Петр, когда они обменивались рукопожатиями. «Да, он узнал этого человека по какому-то выпуску программы шоу «Антикваров», который однажды случайно посмотрел. Среди всех экспертов, оценивающих в программе «Антиквариат», Фабиан Андерле был самым заметным и ярким. Андерле повернулся к Попе. «Как хорошо, братец мой, что я на тебя наткнулся», — сказал он. «Можно тебя на пару секунд? Хотел обсудить с тобой один вопросик». Не дожидаясь ответа, он оттащил Попе в сторонку. «Ну вот, понеслось», — пробормотала Кристина, скорее самой себе, чем Петру. «Этот заход со слов «братец мой» стопроцентно означает, что он хочет одолжить денег. А теперь, когда он устроил так, что очередной выпуск шоу «Антикваров» будут снимать у нас в замке, Попа не сможет ему отказать». Винстон слушал ее вполуха, толпа пребывала, и вот-вот кто-нибудь наступит на его начищенные до блеска ботинки. Это лишь вопрос времени. Он решил пойти разыскать Аманду в киоске с мороженым. В конце концов, он приехал сюда исключительно ради нее. Внезапно гул толпы перекрыл прекрасно поставленный голос, отчего все в радиусе 20 метров обернулись. «Быть не может. Неужели передо мной Шерлок Холмс Эстерлена собственной персоной?» Среди людского моря обрисовалась хорошо знакомая фигура с поднятой в руке палкой. Человек был одет в вышитую рубаху до пола, на голове его красовалась панама, а через плечо была небрежно переброшена шелковая шаль. За его спиной виднелся невысокий тренированный мужчина с южной внешностью, одетый совершенно идентично. Это были Ян Эрик Шехольм и Альфреда, с которыми Винстон познакомился несколькими неделями раньше. «Петр Винстон, только такой истинный джентльмен, как ты, может ходить по такой жаре в костюме тройки. Сам я чувствую себя, как белый медведь в Африке». Сняв панаму, актер принялся обмахиваться ее полями. «Кристина, открой тайну. Ему помогает справляться с жарой его холодная красота или ледяное спокойствие?» Винстон смутился и стал переминаться с ноги на ногу. «Ты сделал нам такой роскошный подарок, Винстон», — продолжил Ян Эрик, опираясь на руку супруга. «С тех пор, как ты раскрыл убийство Джесси Андерсон, журналисты со всего мира просят у меня интервью. Каково было ощущать себя подозреваемым в убийстве? Какой вклад вы внесли в расследование? Надеюсь, ты простишь меня за то, что я слегка преувеличиваю свою роль во всей этой истории? Никто не хочет быть статистом». «Меня это абсолютно не смущает», — с улыбкой ответил Винстон. «Кстати, загадку мы разгадали вдвоем. Туви Эспинг работала со мной в паре, без нее...» Ян Эрик замахал на него рукой. «Само собой, само собой. Каждому по заслугам и все такое. Но благодаря тебе я вернулся из пустыни забвения и вновь вознесся на Парнас. Мы надеемся, что благодаря такому интересу Яна Эрика пригласят на следующий год выступать в летних беседах», — вставил Альфред. «Да-да», — отмахнулся Ян Эрик. «Посмотрим, как дело обернется. Эти летние радиопередачи — нечто архаичное, да и небезопасное. Достаточно вспомнить, чем все закончилось для бедняжки Джесси». Актер сделал грустное лицо и выдержал театральную паузу. Кристина, уставшая от всего, связанного с убийством Джесси Андерсон, воспользовалась случаем, чтобы сменить тему. «А вы что здесь делаете? Мне казалось, вы решили заморозить всякий шопинг». «Так и есть», — выпалил Альфредо. «Я выставил Яну Эрику ультиматум. С каждой новой купленной вещью выбрасываем одну старую». «Да, нелегко вам придется», — сказала Кристина. «Здесь так много интересного. Сама я ищу садовую мебель и чугунные горшки. А пока мы тут стоим и болтаем, все находки уходят. Я должна продолжить поиски, а Петр идет навстречу с Амандой». Она многозначительно посмотрела на Винстона. Ян Эрик снова надел панаму. «Удачи в ваших поисках. Аревуар, красивые люди». Подмигнув Винстону, пожилой актер в сопровождении Альфреда проследовал дальше.